Главная встреча. Расскажите, Виктор Георгиевич, что-нибудь еще. Встреч было много, все не упомнишь. Но случилась ведь в вашей жизни и самая главная встреча. Гладышев смутился. Вы про Аню, что ли? Конечно, ведь то, о чем вы рассказали, можно назвать чудом. Едва успел на последний поезд, перевел дух, огляделся. Народу почти никого, так кое-где сидят у окошек. Окошки в морозных узорах, но в вагоне тепло. Виктор даже пальто расстегнул. Глаза-то поднял, а напротив девушка. Нахохлилась как-то, вроде в окно смотрит, что там увидишь, темно и морозно. «Вам в Москву?» Молчит. Понял, побаивается. Время позднее, вагон пустой. Надо успокоить. «Вы Чайковского любите?» Улыбнулась. «Не знаю, я как-то песни больше». «И я песни. Давайте споем». Засмеялась. Так и ехали. Смеялись, говорили о пустяках, а подъезжая к Москве, Виктор уже знал, что зовут девушку Люба, что она учится в техникуме, что за городом у нее старенькая больная тетя. Она ее навещает, вот и сегодня задержалась. Договорились встретиться в воскресенье. «Куда пойдем?» «А давайте в кино». «В кино так в кино. До встречи». «А можно я подругу приглашу?» — спросила Люба. «Это еще зачем?» — насупил брови Виктор. «Да она у меня очень хорошая, вам понравится». Он стоял у кинотеатра «Ударник», всматривался в лица спешащих мимо пешеходов и ждал Любу. А увидел Аню. Шла ему навстречу рядом с Любой девушка, похожая на Снегурочку. Нежное личико, голубые распахнутые глаза, длинные ресницы. Она просто, без всякого кокетства, улыбнулась Виктору, сняла пушистую рукавичку, протянула руку. Аня, Любина подруга. Началось кино. Девушки усадили его посередине. Витя справа, где сидела Аня, чувствовал какое-то беспокойство, даже жжение. Хотелось смотреть не на экран, а на Аню. Но он терпел. Потом побродили по Москве, просто так, без дела, и остановились у метро. Виктор не на шутку забеспокоился, кого ему провожать. По правилам надо Любу, ведь он пригласил в кино ее, значит, учитывая этикет. А как же тогда Аня? Вдруг она сейчас исчезнет, растает, будто настоящая Снегурочка, и он больше никогда ее не увидит. Но как же все удачно сложилось. Оказалось, Виктору и Ане ехать по одной ветке, а Любе по другой. «Виктор, проводите Аню, а то я буду волноваться». «Какая же умница эта Люба! Рождаются же на свете такие умницы!» И пришла к Виктору настоящая любовь. То ли вымоленная, то ли подоспевшая к сроку. Они виделись не очень часто. Аня училась в педагогическом институте, у него репетиции и концерты. Но от того, что редки были встречи, они, как драгоценные камушки, нанизывались и нанизывались на их крепкую нитку жизни. Каждый камушек особый и каждый в радость. Витя сразу понял, что встреча с Аней не случайна. Конечно, для переживаний поводов было много – он боялся ее красоты и восхищался ею. Аня совсем даже не важничала, казалось, и не замечала свою красоту. Постепенно Витя успокоился. Правда, очень переживал из-за родителей Ани. А ну как они запретят Вите встречаться с их дочерью? Аня ничего не говорила про родителей, один только раз обмолвилась про брата. Но Витя-то знал, что дело может принять катастрофический оборот, если вмешаются родители. Он пока ничего не говорил Ане о своем страшном сиротском детстве, о детдоме, да и она сама особенно ничего о себе не рассказывала. С ней было удивительно легко, казалось, что они знакомы с детства, и Виктора все чаще и чаще посещала простая и радостная мысль: «От добра добра не ищут». Весна, парк, карусели. Покатаемся? Да я ведь как-то не очень карусели, но если ты хочешь, честно сказать, и я не очень. Будем просто гулять? Будем просто гулять. Смотри, какие кудрявые ивы над прудом. У нас в деревне Смолино точно такие же над рекой росли. А где оно, твое Смолино? Рядом с Наро-Фоминском. А я жила в Наро-Фоминске, правда, на самой окраине. Ты в Наро-Фоминске? Чудеса. Нас потом немцы оттуда угнали, я-то не помню, мне 4 месяца было, но мама рассказывала, такого натерпелось, страшно. И куда гнали? Хотели в Германию, а получилось на линию фронта. Аня, тебя хотели в Германию? И меня, и других из Наро-Фоминска. Мама говорила, мороз был лютый, многие замерзали, особенно в Боровске. В Боровске? Аня, точно в Боровске? Ты ничего не путаешь? Точно в Боровске, а почему ты так удивляешься? А что еще говорила тебе мама? Говорила, что немцы затолкали нас в церковь, а там народу, дети, старики. Началась сортировка, одних угоняют, других заталкивают. А пол каменный. Аня. Витя, ты чего? Аня. Пол каменный, двери с петель сорваны, окон нет, у мамы ноги к полу почти примерзают, да еще я на руках ору. Да, Аня, ты громко плакала. Конечно, громко, закоченела. Знаешь, Витя, сколько наутро немцы трупов из храма выволакивали, мама рассказывала. Знаю, Анечка, я все знаю. Витя, ты как-то странно со мной разговариваешь. Ты откуда можешь это знать? Аня, я слышал, как ты плакала. Я был рядом с тобой в те страшные ночи. Весна, парк, карусели. Разрисованные кабинки крутятся с веселым скрипом. Хохот и виск. Молодой человек и девушка стоят друг против друга. Рядом пруд с низкими ивами. Точно такими, как в деревне Смолино под Наро-Фоминском. В ту ночь не сомкнул глаз музыкант военного оркестра Виктор Гладышев. Он любил читать и читал очень много. Он хорошо знал, что в книжной жизни, даже очень правдоподобной, все немного не так, как в реальной. Но в ту ночь выдумки самых лихих фантастов показались Виктору особенно пресными. А реальная жизнь его, Виктора, крутанулась вдруг в таком неожиданно фантастическом кульбите, что сердце захолонуло. Он лежал, смотрел в потолок и повторял про себя: «Ну надо же!» Клочок, принесенный Иваном соломы в углу церкви почти под окном. Дрожащие от холода и ужаса сестры. А в глубине храма, правее наискосок, плачет ребенок. Но почему он запомнил этот плач? Ведь ему самому было очень страшно. Немцы то и дело уносили трупы замерзших детей на улицу. Он переживал нечеловеческие страдания, а плач запомнил. И вот теперь та самая плачущая тогда на маминых руках четырехмесячная Анечка, подруга, встреченная им случайно в электричке девушки, скорее всего, станет его женой. Тогда Виктор пережил очень сильное, пожалуй, самое сильное за все время чувство соприкосновения с чем-то высшим, чувство, которому не хотелось подбирать слова, которое не хотелось анализировать. В него хотелось только слушаться, затаиться и слушаться и понять самое главное: на широкой, как сама жизнь, Божьей ладони все на виду, не спрячешься, не забьешься в угол, не отвернешься. А еще у Господа он ясно понял: все в срок. Божьи календари особые, в них не помечены наши земные праздники, наши расставания и наши встречи. Поэтому и кажется нам, что они приходят вдруг, неожиданно, а на самом деле в свой строгий, назначенный промыслом черед. Но Виктор только начал удивляться. На следующий день тоже взволнованная случившимся Аня, обычно очень сдержанная, немногословная, принялась рассказывать Виктору про все, что помнила из своей детской жизни. И оказалось, что родители Ани прослышали про золотые руки плотника и краснодеревщика Егора, который, рано схоронив жену, зарабатывал тем, что мастерил комоды, столы со стульями, да и дома строил, если просили. Оставшаяся без мужа Анина мама пришла к нему и попросила слезно построить дом. Еще один немыслимый жизненный кульбит. Дом для Ани строил Витин отец. «Ну, Витек, — сказал себе военный музыкант Гладышев, — здесь и думать нечего. Здесь, брат ты мой, судьба». И они поженились.